Кто-то вошел было в кабинет, но невзначай глянув в приоткрытую дверь опочивальни, остановился, замер, а услыхав стоны, вздохи и скрип, осторожно, на цыпочках, попятился прочь, а потом, как все стихло, громко постучал в дверь. «Петер, ты?» Король поспешно натянул одежду. «Случилось что? К вам княжна Мария Козинская-Курбская, ваше величество!» Войдя, доложил мажордом. «Смею напомнить, не далее как вчера вы обещали ее принять именно в это время». «Обещал, приму», быстро прикрыв дверь опочивальни, Магнус уселся за стол. Солидный, с резными позолоченными ножками, обтянутый синим сукном, сей предмет мебели словно символизировал собой все могущество королевства. Такой же синий, с золотым шитьем, тканью были обитые стены, на окнах же висели плотные шторы традиционных польских цветов, красные, с вышитым белым орлом. «Пусть войдет», милостиво кивнув, его величество тут же поднялся, учтиво приветствуя даму. Чуть выше среднего роста, склонная к полноте, но даже в возрасте не утратившая красоты, Мария Юрьевна Козинская-Курбская уже при рождении являлась княжной, ибо появилась в знатном роду панов Гольшанских. Похоронив двух мужей, красавица-вдова вышла замуж в третий раз за знаменитого предателя и политэмигранта князя Андрея Курбского, того самого, что еще в 1564 году в разгар Ливонской войны получил известие о предстоящей опале и бежал, сдавшись на милость польского короля и великого литовского князя. Получив земли в Литве, Курбский оттуда слал царю Иоанну гневные письма, старательно обеляя собственное предательство и понося царя. Иван Васильевич, надо отдать ему должное, отвечал весьма обстоятельно, а временами и ехидно. Письма эти по праву считались выдающимся литературным памятником, и это было все, что Арцебашев знал о жизни князя Курбского в Речи Посполитой. Теперь, судя по всему, предстояло узнать куда больше. «Не знаю даже, как и начать, ваше величество», чуть покраснев, княжна приложила к губам носовой платок брабанского кружева. Очень и очень недешевый платочек. Да что там говорить, в приданое своему новому мужу-предателю она принесла многочисленные имения на Волыни. Было с чего получать доход. «Ничего, ничего, Мария Юрьевна, говорите спокойно. Все, что хотите сказать, излагайте свое дело и будьте уверены, оно будет разрешено быстро и самым наилучшим для вас образом». «Спасибо, ваше величество», поблагодарив, посетительница откашлялась и, наконец, перешла к делу. «Когда я выходила замуж за князя Андрея, я полагала, что этот опальный русский вельможа, образованный и воспитанный человек. Однако, увы, все оказалось вовсе не так, отнюдь. Из уважения к происхождению монарха, княжна говорила по-немецки, не всегда правильно, но довольно бегло, временами сбиваясь на польскую речь, которую король уже понимал, но говорил еще плоховато, мешали многочисленные шипящие. Он оказался тираном, мой муж, тираном и подлецом, скажу прямо. Я хочу с ним развестись, ваше величество. Так кто ж вам мешает, удивился король. Хотите разводиться, пожалуйста. Я лично попрошу за вас кардинала Родриго. Тут дело вот еще в чем, Мария Юрьевна покусала губу. Выходя замуж за князя Андрея, я, по его настоянию, перешла в православие. Он сказал, что так будет лучше для нашей любви. О, если б я тогда знала, с православием сложней, честно признался Магнус. Хотя и тут договоримся. Надо только предоставить доказательства, ГМ, тиранства и аморального поведения князя. Таковых много, посетительница задумчиво посмотрела в стену. Только свидетели-то по большей части, дворня. Кто ж им поверит? Да и вообще, я бы не хотела никакого судебного разбирательства. По-тихому бы все. Княжна тяжко вздохнула, и ее можно было понять. Идя навстречу Марии Юрьевне, Магнус вызвал князя Курбского к себе, точнее сказать, пригласил, ибо именно так именитый перебежчик и воспринял королевский вызов. Князь выехал в Краков с самой помпезной свитою, с дворней, и каждый в его имении знал. Сам король пригласил светлейшего Андрея Михайловича, дабы и спросить у него совета в ливонских и московских делах. Между тем уже и все суды Волынского воеводства, и Королевский суд были завалены жалобами на княжеский произвол. Андрей Михайлович и впрямь вел себя так, как привык в своем московском имении, и краев не видел вовсе. Ладно, с супругой, тут уж князь сдерживался, все ж таки та была знатного польского рода. Но что касается всех остальных, всяких там встречных поперечных, да и что говорить-то, ну, приказал высечь заезжего купчишку, больно уж тот оказался нахален. И что, ну, накатал купчишка жалобы, так за эту жалобу ему еще плетей. На кого жаловаться посмел, подлая морда? Кто он, пес худой, и кто, Андрей Михайлович Курбский, светлейший князь, а ныне, ясновельможный пан? Да еще дело, пару холопий в имении своем до смерти зашиб да пошалил с девками, те потом и утопились, дуры. Ну, дуры же, дуры и есть. Это уж вообще его, князя, личное дело. И холопы, и девки дворовые, это и не люди вовсе, а так имущество. Его, между прочим, имущество Андрея Михайловича, князюшки, принимали гостя в малом зале королевского Вавельского дворца, куда князь Андрей, ничтоже сумнявшийся, явился как в свою вотчину, даже кланяться особо не стал, так, кивнул слегка да процедил что-то сквозь зубы, подчеркивал, гадина, что он, как ни крути, Рюрикович. Все, что сказал ему Магнус по поводу прав человека, отмене личной зависимости крестьян и прочих привилеев, князь пропустил мимо ушей, будто не слышал. Уже начинающий лысеть, с длинной редкой бородкою, предатель бил себя кулаком в грудь. «Я ж князь, а ты, вашество, меня за моих же холопий попрекаешь, а насчет супруги моей, так это и вовсе наше дело», — утомил. Надменностью своей дурацкой, тупостью непробиваемой утомил. «Арестовать», — устало махнул рукой король, — «и до судебного разбирательства, в одиночку, кормить с моего стола, как арестовать, с князем, казалось, вот-вот случится удар, да как вы смеете к особе моей прикасаться, я, Рюрика потомок и, да ты заткнешься наконец, пес худой». Королеву Машу Старицкую в гневе побаивался и сам король, а нынче Марьюшка разгневалась, ибо тупой черт Курбский мог достать любого, тем более, слабую беременную женщину, сказано, под арест, так ну, шел, живо. Проворно спрыгнув с трона, Машенька с разбега хватанула ногой промеж ног Курбского, отчего князь непроизвольно вскрикнул, схватился за причинное место и, согнувшись, выпучил глаза. «Ты тут что, один, Рюрикович?» Сжав кулаки, не успокаивалась королева. «А меня забыл, в синище, еще как посмотреть, кто тут из нас познатнее?» «Ишь, разорался, козлище!» «Я, Мария Старицкая, забыл, в былые-то времена на одном поле б с тобой не присела, а тут, а ну, под арест, живо, а то как сейчас двину, ног не унесешь». Синие очи юной княжны метали молнии, а слова не расходились с делом. Сказала, двину, и двинула кулаком князю под дых. Присутствующие при сем придворные затаили дыхание и жестами откровенно поддерживали Машу. Предатели ей вообще-то нигде особо не жаловали, а уж такого-то тупого и надменного черта, как Курбский, так и подавно. Ишь ты, Рюрикович, выискался. Магнус все же рискнул. Оттащил Машеньку за руку, иначе б та избила старого дурня в кровь, и между прочим, поделом бы, едва Курбского увели, как придворные наградили Марию целым шквалом аплодисментов. В Польше и своих-то магнатов за их надменный гонор не жаловали, а тут еще и чужой, к тому же предатель. Нет, ну, вошел бы как человек, и спив бокал вина, потихоньку успокаивалась Марьюшка, поздоровался бы вежливо, поклонился, а то встал, пень пнем, губищу выпятил. Ой, козлище-то, ой, козлище, между нами говоря, да, со вздохом согласился Магнус. Вечером устроили бал, не в честь какого праздника, просто так, веселья ради. Арцебашев все чаще ловил себя на мысли, что ему хочется послушать музыку. Ну, как раньше, в те еще времена, что-нибудь из 90-х, Нирвану там, Металлику даже и Софтбейс сгодился б. Как вот только все это играть, Магнус так и не сумел объяснить музыкантам. Не хватало специфических знаний. После бала царственная чета отправилась спать и поднялась на ноги лишь поздно утречком, часов в 10. Уже вовсю пели птицы, в бледно-голубом, чуть тронутом перистыми полупрозрачными облаками небе ласково сверкало солнышко, а внизу, у подножия Вавельского холма, у Вислы, зацвела сирень. Туда король с королевою и отправились, по заведенной традиции, тайно, переодевшись в простое платье, изображали собой горожан, и охрана про то прекрасно знала, только в глаза не лезла, благоразумно околачиваясь неподалеку, тоже под видом прогуливающихся обывателей. Магнус с Машей, кстати, про охрану знали, и охрана догадывалась, что они знают, однако всех все устраивало. У самой реки, на лугу, резвились дети. Кто-то играл в салочки, кто-то в прятки, подростки же постарше стреляли из самодельного лука в устроенную из воткнутой в землю доски мишень. С 10 шагов еще попадали, с 15, не всегда, а уж с более дальнего расстояния и говорить нечего. Король и королева Речи Посполитой сидели невдалеке, под старой черемухой, на притащенном кем-то бревне и делали ставки, попадет кто-то из мальчишек в мишень или нет. Ставлю грош вон на этого, чернявенького, попадет. Этот мазила, ага, как же, я, на того, вихрастого. Подростки между тем не торопились слать в мишень стрелы. Мало того, вдруг заговорили о пистолете. Магнус тут же прислушался. Интересно, откуда у пацанов пистоль? Сперли, что ли, у кого? Или нашли, или, чем черт не шутит, сами сделали, задумался. Потом Маша на что-то отвлекла, а потом вдруг услышал выстрел. Негромкий такой хлопок, вовсе не похожий на грохот тех пистолей, что использовались в 16 веке. А во, попал, Яцык попал. Попал Яцык, радостно загомонила отроки. Вот тут-то Арцебашев и увидел в руке одного из них пистолет. Пистолетик, маленький дамский браунинг, века 20-го, точно. Покажите-ка, парни, подойдя ближе, вежливо попросил король. Мы вот с супругой заспорили, из чего это вы тут стреляете? Она говорит, арбалет, потому что пистолетов маленьких таких не бывает. А вот и бывает, вот, вихрастый мальчишка с озорными глазами протянул браунинг на ладони. Бельгийский карманный пистолет образца 1905, по некоторым сведениям 1906 года. Как человек, когда-то всерьез занимавшийся антиквариатом, Леонид определил его сходу. Не слишком удобный и даже несколько неказистый с виду. Зато маленький, 10 сантиметров длиной, свободно помещается в кармане пиджака. Два предохранителя, флажок на рамке слева и еще один, автоматический, в виде клавиши, на задней стенке рукоятки, выключается при правильном охвате рукоятки ладонью. Прицельные приспособления простейшие. Ни мушки, ни целика нет, лишь две параллельные канавки. Где нашли? Подкинув браунинг в руке, Арцебашев пристально посмотрел на Вихрастова. Так тут и нашли, пан. У реки в траве валялся. Видать, обронил кто-то. Расстегнув висевший на поясе кошель, Магнус вытащил оттуда тускло блеснувший серебром талер. «Позволите супруге моей стрельнуть?» «Конечно». Жестом подозвав Машу, его величество показал ей браунинг. «Это пистолет такой, милая. Заряды в рукоятке, в ствол подаются пружиной. Прежде чем стрелять, не забудь опустить пальцем вот эту вот штучку. Ага, теперь целься. Огонь!» Сухо треснул выстрел. Словно хворостина под ногой хрустнула, сломалась. Никто из прогуливавшихся по берегу реки горожан даже не обернулся. «А где дым?» – удивилась юная королева. «Порох я чувствую, а дыма что-то не вижу. Тут специальные такие заряды». Арцебашев вытащил из рукоятки магазин. 6 патронов всего. 2, видно, парни выпустили. 1. Ты, еще такая штука есть, отрацы. Подняв вытащенный магазин вверх, Магнус вопросительно посмотрел на ребят. Даю еще талер. Вот, все тот же вихрастый мальчишка тут же вытащил из-за пазухи еще один магазин, к большой радости Арцебашева, полный. Тоже в траве нашли, вот вам грош, показывайте, в каком месте. А идемте, пан, и вы, панночка. Глаза отроков блестели от радости, еще бы, столько денег им отродясь не приваливало. Вот, пройдя вдоль реки метров 500 вниз по течению, вихрастый показал на старый вяз с темной бугристой корою и могучими раскидистыми ветвями. Просто в бабки играли, а я под корнями биту спрятать хотел. Глянь, а там вот это, в масляную тряпицу завернуто. Тряпицу, конечно, выкинули, угу. Что ж, усмехнувшись, его величество достал золотой дукат. Покупаю ваш пистоль, это вам на всех, поделите мирно. «Поделим, любезнейший пан», — радостно загомонили мальчишки. «Ужо поделим». Браунинг Магнус Леонид отдал Маше, для того, собственно, и купил. «В обрепалине одна будешь, держи при себе». Так, на всякий случай. Видно было, что королеве подарок понравился, она даже попросила еще разок пострелять. Постреляли, извели остатки первого магазина, так что теперь остался один, всего 6 патронов. Поговорив с Анри, король приказал выставить у старого вяза тайный пост. Такого неприметненького человечка, чтоб прогуливался по бережку, либо сидел рядом, на набережной, в харчевне, да примечал бы, кто к старому вязу подойдет, к корням наклонится. Браунинг такого типа явно попал в Краков из будущего. Интересно, как, что же и здесь, в Кракове, имеются ворота, портал времени? Может быть, хотя скорее всего нет. Если б были, что-нибудь да выплыло бы. Давно пошла б молва о всяких непонятно подозрительных незнакомцах, о пропаже людей и о всем таком прочем. Однако же никаких подобных слухов в городе не было. Слухов не было, а пистолет, в первой половине 20 века произведенный, был. И кто-то его туда, подвяз, положил, спрятал. Зачем? Просто другого выхода не имелось, или кому-то передать, загадка. Подумав, Арцебашев снова вызвал Анри Труая и приказал выяснить по всем каналам, не объявлялись ли в Кракове в последнее время какие-нибудь странные чужаки или непонятные вещи. Анри выяснял дня три, да так ничего толком и не выяснил. Вроде бы никаких странных незнакомцев в городе и ближайших окрестностях не появлялось. Что же касаемо непонятных вещей, так люди Труая обошли всех старьевщиков, все лавки в Казимеже, ничего интересного там не обнаружили. И все же Браунинг кто-то спрятал. Кто? Такой же, как сам Леонид Магнус, странник, пришелец из будущего, возможно, таящий в своем появлении серьезную угрозу. Или пистолет образца 1906 года попал в конец 16 века чисто случайно, через уже знакомые Арцебашеву порталы, в московском Кремле или в море у острова Эзель. В любом случае приходилось ухо держать востро. Сам Леонид в последнее время все меньше вспоминал свое прошлое, 21 век, не до того было, войны, интриги, новый королевский трон, а еще, юная красавица-жена, сын Владимир, не тянуло в будущее, ничуть, но вот обезопасить королевство от влияния людей оттуда было бы неплохо, мало ли что за чудики полезут, все хорошенько обдумав. Его Величество специальным указом создал секретную канцелярию, в ведомство которой в числе прочего входил и поиск информации обо всех непонятных, не укладывающихся в обычные рамки, явлениях, предметах и людях. Наемный убийца Акинфи Вальтер все-таки добился своего, получил деньги от людей султана Мурада. Правда, убивать короля Магнуса Ливонского сразу же его не просили. Он просто должен был следить за его величеством везде, где бы тот ни появился, и быть готовым исполнить приказ, висеть, словно карающий меч над шеей преступника. Оставив беременную супругу в Аберполине с сыном, Магнус отправился в Ригу, прихватив с собой верную гвардию Мехутри, часть прусских рейтар и отряд польских гусар под командованием молодого полковника Яна Квирчи. В честь прибытия короля в Домском соборе устроили пышный молебен, после чего все перешли в ратушу, а из нее, уже ближе к ночи, в соседний дом братства Черноголовых, где тоже был устроен весьма пышный прием. Черноголовыми в Риге называли молодых неженатых купцов, чьим покровителем считался темнокожий святой Маврикий. Его черная голова и красовалась на гербе братства, украшавшего и знаменитый дом, пожалуй, самый красивый в Риге. Вот уже несколько лет Рига подчинялась полякам, Речи Посполитой, и новый монарх импонировал ратманам куда больше старого, все ж таки протестант, ливанец. Правда, формально славный король Магнус все же являлся вассалом московского царя Иоанна, и это многих отпугивало. С другой стороны, сил у ливанца теперь достаточно, чтобы игнорировать любые поползновения коварного московита, чьи войска, захватив Пернов, находились на полпути между Ригой и Ревелем. Сам Иван Васильевич вроде как попритих, не присылал послов, не слал гневных писем, вообще не реагировал на своего своевольного вассала никак. Это казалось Магнусу странным, более того, пугающим. Зная царя Ивана, можно было с уверенностью предполагать, что тот задумал какую-то гнусную пакость. Именно так, кстати, считала королева Мария Васильевна. Впрочем, куда более серьезную опасность для Риги нынче представляли шведы. Шведские корабли появились в море уже утром, сразу же после бала. Прямо как специально подгадали, вход в Даугаву реку, на которой стояла Рига, прикрывали достаточно мощные артиллерийские батареи, которые, сделав по одному выстрелу, вдруг озадаченно замолкли. Кто-то намочил порох, государь, вернувшись с батареи, доложил посланец, перекрыть реку. Немедленно распорядился король, послать все суда. У нас почти нет судов, ваше величество, поклонился капитан рижского гарнизона Готфрид фон Борг. Как это нет? Стоя на могучей башне рижского замка, Магнус изумленно глянул вниз, на причалы. А вон сколько мачт, целый лес. Но это торговые корабли, ваше ве, конфисковать, на время обороны. А кто откажется, вешать на мачтах? Миндальничать нынче некогда, шведы вот-вот ворвутся в город. Михаил, исполнять. Слушаюсь, ваше величество. Часть королевского полка выбралась из замка на пристань, за ним последовали рейтары. Лениво разворачиваясь, тяжелые шведские каракки начали обстрел замка и города. В воздухе засвистели ядра. Высокие надстройки кораблей быстро окутались пороховым дымом. Дующий с моря ветер оказался не очень силен, и дым рассеивался медленно, не давая шведам увидеть, Куда стрелять? Уже очень скоро вся река оказалась перекрыта судами рижских купцов, так что вражеский флот почти полностью лишился свободы маневра. Эх, пушек маловато. Проходя сумрачными переходами замка, возмущался король. Знал бы, прихватил бы несколько орудий с собой. Мы писали, ваше величество, усатый комендант в серой шведской кирасе запоздал, оправдывался и разводил руками. Раньше еще, при прежнем короле, а потом, когда короля не стало, некому было и пожаловаться. Понятно, стиснув зубы, Магнус поглядел в бойницу. Шведские корабли, оглашая округу залпами, уже подошли к самому берегу. Правда, два судна вздрогнули и осели, получив пробоины. Артиллерия замка все ж не молчала. С тонущих кораблей поспешно спустили шлюпки, кто-то из моряков просто бросался в воду, хотя было еще прохладно, явно не для купания. Доплывут, не зима, чай. Король нахмурился и махнул рукой. Стрелков на башне, всех, все наши стрелки и так на башнях, ваше величество. Тогда лучников, и лучники тоже. Магнус усмехнулся, положил руку на эфес шпаги. Тогда остается молиться и биться. Что ж, слух о том, что король лично появился на стенах, разнесся по замку мгновенно, резко воодушевив бойцов. Смотрите, смотрите, король, сам король с нами, его величество. Ну, теперь-то уж нам поможет сам Бог. Монарх в те времена являлся фигурой сакральной. Зная о том, Арцебашев и показался на башне, рискуя подставить лоб под шведскую пулю. Однако делать нечего, это был вполне оправданный риск. Шведы, понимая, что прорваться в город им будет трудно, сосредоточили натиск на королевском замке. Густой дым клубами стелился над Даугавой, залпы артиллерийских орудий слились в один сплошной гул. Грохот стоял такой, что уже очень скоро Магнус почувствовал, глохнет и слепнет. Едкий пороховой дым ел глаза. Огонь, огонь, огонь, командовали артиллеристы. Внизу на реке загорелись сразу три шведских корабля, вспыхнули, как порох. Видно, раскаленные ядра защитников замка угодили в крюит-камеры, корабельные пороховые погреба. Впрочем, враги тоже не тратили зря время и сражались отчаянно. Сразу пять судов повернулись бортами к замку. Пять залпов накрыли все вокруг огнем и дымом, обрушив изрядный кусок стены. Когда рассеялся дым, в образовавшуюся брешь тут же кинулись высадившиеся на берег шведы. Отряд морской пехоты в черных кирасах и шлемах, со шпагами, абордажными саблями и палашами. Завязалась рукопашная битва, и сам король, прихватив знамя, возглавил бросившийся к бреши отряд. Король, король с нами, его величество. С удесятеренной силой защитники замка бросились на врагов, и воинское счастье изменило последним. Кто-то был убит, кто-то ранен, а кто-то побежал обратно к реке, не выдержав натиска. «Да здравствует король!» – заорали защитники замка. «Ура!» – Магнус покровительственно улыбнулся, и вдруг что-то ударило его в шлем. То ли осколок ядра, то ли шальная пуля. Ударила, сбила с ног, лишила сознания, так что все вокруг исчезло, осталась одна чернота. «Нет-нет», – показывала королева портнихе. «Этот кошель должен быть незаметен. Я собираюсь носить его под одеждой. Понятно, чего ж непонятного, ваше величество?» Портниха, да белая женщина с широким добрым лицом и необъятным бюстом, с сомнением покачала головою. «Только спрятать ваш кошель в лифе, думаю, вряд ли получится. Понимаю», — покусала губу Маша, — «не столь уж у меня большая грудь, а где-нибудь на талии, разве что под юбкой». «Да-да, ваше величество, под юбкой, так, под юбкой», — королева раздраженно фыркнула. «А как же я буду его доставать, то есть не его, а их, деньги? Уединитесь где-нибудь, моя госпожа, и, нет, мне быстро надобно, мгновенно, чтоб раз и все. Слушай-ка, Грета, а что если сделать пышный рукав? Ну, вот, манжеты, хотя, не хотите под юбку, ваше величество, так можно вам на плечики накидку, соболя, горностая, куницу, туда и спрятать. А вот это верно, верно, так, Грета, и сделаем». Конечно, вовсе не деньги собиралась носить при себе юная королева, не деньги, а тот маленький пистолетик, подарок мужа. После пышного и многолюдного Кракова, после веселого Вавельского дворца Аберпалин вдруг показался Маше серой и унылой деревней, почти безлюдной, недоброй и чужой. Синеглазая красавица чувствовала на себе чьи-то колючие взгляды, словно бы кто-то постоянно за ней следил. Впрочем, скорее всего дело было в беременности королевы. После полудня, поближе к вечеру, терзавшие юную властительницу Ливонии и Речи Посполитой хандра и пустые подозрения сменились наконец, радостью и весельем. В гости пожаловала юная баронесса Александра, а уж эта особо нравом отличалась нескучным. Сразу как пришла, как уселась с веления машина лавку, так и принялась болтать да рассказывать разные сплетни, за отсутствием чего иного вполне сходившие за светские новости. «Элиза-то наша, ваше величество, совсем от болезни оправилась и нового любовника себе нашла», взахлеб повествовала Сашка, о чем мне вчера напропалую и хвасталась, а еще рассказывала, будто подружка ее и соперница, Агнета фон Марко, предается любовным играм с собственным конюхом. Надо же, с конюхом, а то, так вот, смеясь и заедая рейнское вино калеными орешками, девушки мило беседовали до тех самых пор, пока Мария не бросила взгляд в окно и увидела входившие во двор войско. Всадники в кольчугах и стеганых тегелеях да в красных кафтанах стрельцы, русские, свои, союзники, потому никто их и не задержал, прямо ко дворцу пропустили. Воевода князь Федор Мстиславский пожаловал, отворив двери, с поклоном доложил слуга. «И что с того, что пожаловал?» — хмыкнула королева. «Я его не звала. Так прогнать? Постой, постой!» — Маша покладисто махнула рукой. «Чего ему надо-то? Так, ваше величество, вас, ну, пусть войдет, черт с ним!» Воевода вошел, в чем был, в калантаре, кольчужном доспехе с остальными пластинами на груди, в богатом плаще зеленого бархата, при сабле. Слава богу, хоть шлем с головы догадался снять. «Здраво будь, царица, богом помазанная!» Войдя, князь поклонился по-русски, едва пол лбом не прошиб. Поклониться-то поклонился, однако ж вел себя нагло, шарил вокруг глазами, будто высматривал, что плохо лежит. «Государь наш великий, царь и великий князь всея Руси Иоанн Васильевич тебе, Марья Владимировна, и мужу твоему, Арцимагнусу Крестьяновичу, королю поклон свой и благословение отеческое шлет, и от нас царю великому Иоанну Васильевичу, поклон, поклон шлет, и видеть желает», невежливо перебив королеву, Мстиславский ухмыльнулся. Здоровущий, косая сажень в плечах, с темной во всю грудь бородищею, князь чем-то походил на медведя. «Выезжаем сейчас, царица Марья Владимировна», воевода продолжил громовым голосом, «а супруг той, уж коли его тут нет, так пущай попозже приедет, ничего, государь Иоанн Васильевич разрешает, а тебя, царица, видеть желает немедля, о чем и грамота указующая есть, гонцом сегодня доставленная. Показать, обойдусь, верю, когда собираться-то, да посейчас и собирайся, царица душа», рассмеялся воевода. «Я во дворе подожду, с войском». Дождавшись, когда воевода уйдет, Маша бросилась к Сашке. «Все запоминай, милая, выбирайся тайным ходом из замка, поезжай в Ригу, мужу моему Магнусу все как есть передай». Явился, мол, князь Федор Мстиславский, по приказу царя Ивана увез меня в Москву. «Ох, чувствую, на погибель, ваше величество». Баронесса соскочила с лавки. «Так давайте вместе бежим, тайным ходом». «Не убежим», убежденно мотнула головой королева Мария. «Меня искать, ловить будут, все пути дороженьки перекроют. Сама слышал, царский приказ, о тебе же и не вспомнит никто». «Поняла, что сказать?» «Поняла, да», Александра поспешно закивала. «Ну, давай, беги», благословила Маша. «Осторожней будь, воины Мстиславского да Токмакова князя повсюду, от Ревеля до Риги. А ты, вы как же, а я как-нибудь», юная королева снова глянула во двор и усмехнулась. «Бог не выдаст, свинья не съест, дорога не близкая, пока еще до Москвы доберемся». Магнус очнулся в каком-то сыром и темном помещении, похожем на подвал или погреб. Все вокруг было обито досками, пол под ногами качался, или это в голове все качалось, кто знает, от полученного удара всякое может быть, в том числе и сотрясение мозга. Понемногу приходя в себя, Арцибашев начинал соображать, где находится. Кроме него в помещении находилось еще несколько человек, некоторые были прикованы цепями к стенам. Пол и вправду шатался, да все шаталось, а снаружи, за стенками, слышно было, как плескались волны. «Корабль, ну, точно, корабль, а они все, в трюме. Эй, братцы, рижане есть?» — негромко позвал король. «Да тут, парень, все рижане, парень, значит, не знают, не узнали, скоро вздернут шведы на рее, разбираться не станут, рижанин ты или нет, а может и не вздернут, братцы, может обменяют, или отпустят за выкуп, ага, отпустит, сиди, дожидайся». Кстати, все пленники были в одних сорочках и штанах, босые, камзолы, перевязи, обувь, все позаимствовали победители. Уж конечно, Почему бы и нет? Арцебашев не мог бы сказать в точности, сколько прошло времени с момента его появления в трюме шведского суда. Может быть, полдня, а может и сутки. Никто из вражеской стражи или моряков в трюм не спускался, никто пленников не кормил, не давал воды, не таскал на допросы, вообще не предпринимал никаких действий. Пленники по большей части дремали, догадали, что с ними сделают шведы, повесят или отправят на каторгу, на галеры. Все сомнения разрешил долгожданный визит вражеских ратников. Судя по кирасам и шлемам, это были морские пехотинцы, уж никак не матросы. Эти бравые парни с ничего не выражающими физиономиями, по указанию своего старшего, капрала, сублейтенанта, или кто он там был, сноровисто связали пленным руки да тут же вывели на палубу. Наконец-то, хотя бы глоток свежего воздуха после спертой затхлости трюма. Неплохое начало, вернее сказать, продолжение, если бы еще не связанные за спиной руки. Надо сказать, вязали-то шведы сноровисто, да не очень умело. По крайней мере тот, кто связывал Арцебашева, или это просто веревка оказалась гнилой, как бы то ни было. Пока шли, Магнусу удалось ослабить узел. Вот только зачем, ведь бежать с корабля не представлялось никакой возможности, кругом море и все те же суда под синими флагами с желтыми коронами и крестами. Нет, не убежать, и думать нечего, разве что только геройски погибнуть, бросившись на своих конвоиров, или утонуть. Часть парусов грозной четырехмачтовой каракки с высокими надстройками на носу и корме оказалась зарифленной, а одна рея, вообще свободна. Вместо паруса на ней болтались четыре петли. Ага, значит, сразу по четверо решили вешать. Под реей, у мачты, поигрывал плетью здоровущий малый в красной безрукавке, судя по угрюмой роже, не иначе как корабельный палач, профос. На кормовой надстройке уже собрались офицеры в пышных камзолах. Переглядывались, весело шутили, смеялись. Что ж, чего б им не веселиться, какое-никакое, а развлечение. Один из них, в красном плаще и высокой шляпе с перьями, неожиданно взял слово. «Я, капитан Золотого Ветра Свен Гуннарсон, Золотой Ветер, это мой корабль, и это последнее, что вы, проклятые вражины, будете видеть в жизни. Профос, приступай». Дюжие молодцы пехотинцы схватили Арцебашева под руки и в числе прочих несчастных потащили к мачте. «Эй, эй!» – закричал Леонид. «Я, король Ливонии, а я, московитский царь», ухмыльнулся в ответ профос. «А ну-ка, давай, подставляй шею». Синее море билось внизу, совсем рядом, в бледно-голубом небе медленно и величаво плыли белые облака, а не так уж и далеко, за другими шведскими кораблями, виднелась земля, пенные буруны прибоя, скалы. «Эзель», промолвил кто-то из пленников. «Эзель, где-то здесь, у самого острова, в море, имелся провал, портал, ворота. Быть может, вот прямо здесь, в мерцающей зеленоватой дымке. А ну, пошевеливайся». Резко оттолкнув профоса, Магнус перескочил через фальшборт и, на лету разрывая веревки, бросился в море. И шведы, и пленники что-то кричали ему вслед, беглый король не слышал. Нырнул, проплыл под водой, сколько можно, вынырнул. Вода, как беглец и предполагал, оказалась студеной. Май месяц не очень-то подходящее время для купания здесь, на Балтике. Холодно, да еще и волны. Набежала одна, окатила с головою, окунула, потянула на дно, еле выбрался. Не успел отдышаться, за ней уже вторая, третья, а еще вдруг свело ноги. Вот это уж было совсем хреново. Совсем-совсем. Помогите. Машинально заорал молодой человек. Эгей, эй. Покричал и перестал, успокаиваясь и работая одними руками. Берег-то неожиданно оказался не так уж и далеко. Камни, скалы, песок и никаких шведских кораблей, а рядом, чуть позади, рыбацкая лодка. «Эй, парень!» – закричали с суденышка сначала по-эстонски, потом по-немецки. «Руку давай, чертов купальщик!» «Кяттуле!» «Суплия верене!» «Шнель, шнель!» «Курот!» Минут через 10-15 лодка, ловко лавируя меж торчащими из воды камнями, причалила к берегу, к серому каменистому пляжу. Между прочим, обогнули какую-то небольшую деревеньку в десяток домов и с причалом, да повернули к берегу за небольшим мыском, поросшим густым кустарником и соснами. Лодочник, кряжистый, с небольшой бородкой мужик по имени Ина, оказался рыбаком местной артели. По крайней мере, именно так он сказал, усаживая несостоявшегося утопленника за весло и приговаривая по-немецки. «Греби, греби, парень, согреешься». Высокие сапоги, непромокаемая куртка с капюшоном, свитер, на поясе, нож в ножнах, на дне лодки, сети. Рыбак как рыбак, только «Помоги», соскочив в воду, попросила Инна. «Сейчас лодку вытащим. И не бойся, ты, немец, я тебе помогу. Старые счеты с большевиками, знаешь ли, большевики». Магнус вздрогнул, подумав сперва, что это слово ему послышалось. Однако кроме слов, и лодка выглядела не такой уж древней, и нож, явно серийного фабричного производства, и ремень, а на запястье блеснули вдруг большие наручные часы. Полшестого, рыбак ухмыльнулся, перехватив взгляд беглеца. «В Сиере не пойдем, вчера приехало двое русских из СМЕРШа, с ними взвод солдат, ищут кого-то, всех таскают, расспрашивают. СМЕРШ, но ты не переживай, я тебя спрячу», — неожиданно рассмеялся Инна. «Правда, извини, ненадолго. Ты где служил? Ладно, ладно, можешь не отвечать. Вот, пришли уже, мой хутор». Невдалеке за деревьями показалась мыза, просторный деревянный дом, поставленный на серых камнях и выкрашенный медно-коричневой шведской краской, очень даже не дешевый. Просторный двор, гуси, куры, утки, пара сараев и амбар. Рядом, за изгородью, паслись две коровы. Если уж тут времена СМЕРШа, то старик, кулак, точно, — усмехнулся про себя король. Впрочем, какой и на старик, разве что борода только, а так, вполне уверенный в себе, сильный, с виду, лет 60. Так как-то, в доме вдруг распахнулась дверь, и на крыльцо выбежала светловолосая девушка в длинной серой юбке и такого же цвета блузки. На тонкой шее ее светились теплыми солнышками простенькие янтарные бусы. Личико, вполне симпатичное, доброе, большие светло-голубые глаза, курносый, с веснушками, нос, вполне миленькое создание. «Анита, дочь моя», — представив девушку, Эйна вдруг хмыкнул. «А вот твое имя спросить забыл, Магнус», — машинально отозвался беглец. Хуторянин снова ухмыльнулся. «Интересное имечко, в честь короля», — пояснил Арцебашев. «Был такой в 16 веке король, Магнус Ливонский». А, махнув рукой, Эйна похлопал утопленника по плечу. «Ну, заходи, гостем будешь, сейчас поужинаем. Да ложись-ка, парень, спать. Магнус, ишь ты». Внутри мызы оказалось несколько комнат и столовая с большим овальным столом и колченогими стульями. На окнах висели чистенькие ситцевые занавески, а по стенам – картинки из немецких глянцевых журналов и календарь за 1945 год. Календарь был русским, из огонька. «Портрет фюрера, извини, не оставил», — усаживаясь за стол, — пошутил старик. «Не то время, увы». Анита между тем ловко сервировала стол. Принесла фарфоровую супницу и тарелки, разложила ложки с вилками, поставила стаканы и, перехватив взгляд отца, притащила большую зеленоватую бутыль с чем-то мутным. «Шнапс», — хохотнула Инна. «Давай-ка хряпнем, тебе как раз надо. А потом, вон, в той комнате шкаф со старой одеждой. Возьми себе что-нибудь. Ну, за твое спасение, Магнус». Выпив, спасенный кивком поблагодарил хозяина и отправился за одеждой. Комната оказалась узенькой, словно пенал. Всю меблировку составляли громоздкий самодельный шкаф, кушетка да небольшой журнальный столик, застеленный старой газетой. Правда, за 20 мая 1945 года. Арцебашев покусал губу. После победы уже, а тут еще, всякие немецкие недобитки, полицаи да прочая сволочь, или вот как этот хуторянин, кулаки. Кстати, вроде бы пока все удачно сложилось. Да-да, удачно. Магнус поежился. Можно себе представить, что было бы, если б он попал в руки смершевцев. Насквозь подозрительная личность, без документов, без всего, даже толковой биографии, и той нету. Нет, в СМЕРШ нельзя, расстреляют, и все дела. Или бросит в камеру, потом лагеря, знаем-знаем. Нельзя так, домой возвращаться надо, домой. Беглец неожиданно улыбнулся. Вот уже и 16 век стал для него домом, причем родным, без всяких шуток. Здесь же, здесь все было чужим, опасным. 1945 год, конец мая, Великая Отечественная война только что закончилась. Инна принял его за немца, скорее всего, забежавшего пленного. Обещал приютить, правда, ненадолго. Что значит «ненадолго»? А потом куда? И вообще, куда ему, Магнусу, надобно? А никуда не надобно. Лучше всего здесь и остаться да попытаться уйти. Где-то совсем рядом, в море, портал, выход. Зеленое свечение, каменистая коса. Искать, искать, постараться хотя бы, ибо здесь совсем чужое и страшное время. Все свое осталось там, в конце 16 века. Любимая жена, сын, королевство, Ригу, блин, шведский флот атакует. А он, король и главнокомандующий, торчит здесь, на какой-то эстонской мызе. Не ед, Так дело не пойдет. Домой, домой, как можно скорее.